Остальные были уже на месте. Ну, кто-то да, кто-то нет. Точнее, кто уже пришел, а кто нет. Боже мой, я не знаю. Не заметила. Она вновь нахмурилась. Если вы считаете, что я способна держать в голове подобные глупости, то мы можем сразу же прекратить разговор. И я все больше убеждаюсь, что путного импресарио из вас не получится. Когда я пришла на работу, я думала о чем-то совершенно другом. Я обдумывала фасоны своих будущих туалетов. Да мало ли важных проблем у красивой молодой девушки. Ну как в таком состоянии я могла заметить, что творится кругом? Я должен был проявить терпение. Хорошо. Начнем с другого конца. Вы, наверное, помните, как пришел Воллен, как он поговорил с Фиклером, прошел в кабинку Тины, поговорил там с ней, а когда Тина оттуда вышла, Фиклер послал к нему Филиппа. Так все было. Это вы помните? Жанет кивнула. Вроде бы да. Если только вроде бы, мы далеко не уйдем. Припомните-ка обстановку, которая сложилась после того, как Филипп вернулся, поговорив с Воллиным. Где вы находились в тот момент? Не заметила. Я не говорю, что вы что-то заметили. Просто вернитесь мысленно назад. Вот Филипп выходит из-за перегородки после беседы с Воллиным. Не слышали ли вы, что он тогда сказал? Может быть, вы сами ему что-то сказали? Сомневаюсь я, чтобы Филипп был тем самым Иксом, заявила она. Он женат, у него дети. Скорее всего, думаю, это Джимми Кирк. Когда я сюда впервые пришла, он стал меня обхаживать. И потом он пьет. Спросите Эдда. Да к тому же задирает нос. Считает, что он выше нас всех. Парикмахера с таким самомнением. Она была явно довольна собой. Точно. Джимми и есть Икс. Потому что, как думается, он на самом деле не хотел меня убивать. Я попытаюсь припомнить, что он мне говорил. Имеет значение, когда именно состоялся наш с ним разговор? Я был сыт по горло ее болтовней. Лежачего, как известно, не бьют, особенно женщину. Только поэтому наше свидание обошлось без насилия. «Никакого», — ответил я, — но мне пришла в голову одна мысль. «Пойду-ка я проверю, вдруг что-нибудь вытяну из Джимми, а тем временем пришлю к вам репортеров, скорее всего, из газет. Пусть они положат начало знакомству». Я встал. «Еще раз напоминаю, придерживайтесь во всем фактов». Увидимся позднее. Но, мистер Гудвин, хотелось бы... Я поспешил выйти. Мне потребовалось всего 3 шага, чтобы выскочить из кабинки. По проходу я разве что не бежал, боясь, как бы она меня не вернула, и быстро выскочил за перегородку. Только там я остановился. Почти сразу же ко мне присоединились Крамер и Пурли. Выражение их физиономии было таково, что не приходилось интересоваться, слышали ли они наш разговор. «Если вы ее расстреляете, — сказал я, — отправьте ее в мозг, в кунсткамеру. Впрочем, я не уверен, что таковой у нее имеется». «Великий Боже! Единственное, что сумел выдавить из себя Пурли!» Крамер буркнул. «Не сделала ли она это сама?» «А, вряд ли. Такая шишка может получиться только в результате сильного удара. Да и на бутылке вы не обнаружили ее отпечатков?» А подумать об отпечатках пальцев, по-моему, она просто не в состоянии. Мне необходимо выйти на воздух, отдышаться. Остальное вы проделаете без меня. Советую вам понаблюдать за ней. Выберите какого-нибудь представительного мужчину на роль репортера из газет. Пошлите за Виатти, — распорядился тут же Крамер. Правильно, у него получится, — согласился я. А я поеду домой, не возражаете? «Возражаю. Она может снова потребовать к себе твоего импресарио». «Ну нет, я бы на вашем месте положил конец ее глупостям. Не исключено, что она и взаправду станет болтать, что ее ударил сержант Стеббинс. Заткнуть рот такой курицы очень трудно. А я хочу успеть домой к ужину. У нас сегодня свиная вырезка.